Глава 22. «Привет, дружище!» Протянув руку и радостно улыбаясь, Рассел Юнкер устремился навстречу Липпинкоту через всю приемную, устланную толстым ковром. 100 лет мы с тобой не виделись!» Юнкер был вице-президентом агентства по подбору руководящих кадров, и именно в его конторе через четверть часа Марта Пирс должна была подвергнуться проверке на детекторе лжи. Высокий, худощавый, бледнокожий, с хитрым лицом и рыжими, уже начинающими редеть на макушке волосами, Юнкер был в элегантном сером в елочку костюме. Из кармана жилета свисала золотая цепочка с эмблемой товарищества студенческих лет, на ногах начищенные до блеска коричневые мокасины. Липпинкот познакомил его с Фицпатриком, и они прошли в комнату, которая после оживленной атмосферы приемной напоминала барокамеру. Стены этой глухой, без единого окна комнаты были обшиты звукопоглощающей плиткой, а меблировку составляли лишь несколько стульев, зеркало и стол, на котором стоял полиграф, большой ящик из матового металла с множеством индикаторов, роликом миллиметровки и 3 самописцами. Они сели. После того, как Юнкер с Липпинкотом обменялись новостями, рассказав, чем каждый занимался со времени их последней встречи, Липпинкот спросил: «А по этому делу тебе нужны еще какие-то сведения?» Закинув большие костлявые руки за голову, Юнкер задумался. Пожалуй, все ясно. Пирс либо врет, либо говорит правду. Если врет, то врет нахально. И тогда эта штука, — он кивнул на стоявший перед ним аппарат, — быстро выведет ее на чистую воду. Вот и все. А я вовсе не уверен, что она лжет. С тоской в голосе отозвался Липпинкот. «Мне все время кажется, что мы зря теряем время и деньги. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы человек, прекрасно понимающий, что ему придется врать, сам напрашивался на такую проверку?» Юнкер отрицательно покачал головой. «Если на то пошло, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь напрашивался на испытание детектором лжи, доказывая, что не имел никакого отношения к девице, бросившей своего дружка. Государственным преступлением это уж никак не назовешь». На пульте селектора замигала сигнальная лампочка. Юнкер нажал кнопку. «Да? Пришла миссис Марта Пирс. Ей было назначено на 2:30. «Скажите, что я сейчас выйду», — ответил Юнкер. «И, пожалуйста, милочка, не беспокойте меня в течение часа, хорошо?» Юнкер отпустил кнопку и быстро поднялся. «Нам, наверное, следует перейти в соседнюю комнату?» — спросил Липпинкот. «Да, если не возражаете», — сказал Юнкер, снимая висевший за дверью белый халат. — «Не беспокойтесь», — обратился он к Фицпатрику. — «Здесь установлены скрытые микрофоны, а увидеть все вы сможете через зеркало. С той стороны это прозрачное стекло». Не успели Липпинкот с Фицпатриком выйти, как в комнате появилась Марта Пирс, одетая так, будто она собралась в Париж на бега. Наблюдавшие за ней сквозь зеркало Липпинкот и Фицпатрик увидели, как она сняла шляпу с цветами, затем длинные перчатки и уселась на стул перед полиграфом. Юнкер объяснил ей процедуру испытания и дал подписать документ, удостоверяющий, что по окончании испытания она не будет иметь никаких претензий ни к Юнкеру лично, ни к его компании. Затем он открыл блокнот и попросил ее рассказать как можно подробнее, где она была и что делала в тот вечер, когда исчезла Клэр. Пирс снова повторила все, что уже рассказывала раньше. «Прекрасно», — заметил Юнкер, встав из-за стола и подойдя к Пирс. «А теперь попробуем подсоединить вас к аппаратуре. «А это для чего?» — спросила Пирс, когда юнкер протянул поперек ее груди две черные резиновые гофрированные трубки. «Для регистрации изменений в ритме дыхания», — ответил юнкер, закрепив трубки в зажимах по бокам кресла. «А вот это», — продолжал он, прикрепляя датчик к ее правой ладони, — «для измерения потоотделения». «Ну, а с этим устройством вы наверняка знакомы», — добавил юнкер, накладывая на левую руку Пирс манжету тонометра. «Этот прибор будет фиксировать изменения в частоте пульса и кровяного давления», и, накачивая манжету воздухом, спросил, «Вам удобно?» «Все в порядке». «Ну и прекрасно. А теперь постарайтесь расслабиться, смотрите на стену прямо перед собой, и на все мои вопросы отвечайте только «да» или «нет». Понятно? Только «да» или «нет». Он включил детектор. Ролик миллиметровки начал медленно вращаться. Задав несколько пробных вопросов, юнкер подкрутил какое-то устройство и, взяв авторучку, сказал: «Ну что ж, миссис Пирс, я думаю, мы можем начать». Монотонным, бесстрастным голосом юнкер не спеша задавал вопрос за вопросом, на которые Пирс отвечала «да» и «нет». В течение всей процедуры юнкер не спускал глаз с паутины красных линий, выводимых тремя самописцами на ролике медленно ползущей миллиметровки, и, задавая очередной вопрос, делал отметку. «Вы честно отвечали на все мои вопросы?» — спросил он наконец. — Да, — не задумываясь, ответила Пирс. Юнкер выключил детектор. Несколько минут он внимательно просматривал кольца бумажной ленты, затем сказал: — Если вы не возражаете, я хотел бы еще раз повторить некоторые вопросы. И на этом закончим. Вас по-прежнему ничто не беспокоит? Пирс уверила его, что чувствует себя прекрасно. «Отлично». Он снова включил детектор и откашлялся. «Прибегали ли вы когда-нибудь к услугам Анхела Моралеса?» «Нет», — твердо ответила Пирс. Юнкер сделал отметку на бумажной ленте. «Пользовались ли вы услугами Педро Санчеса?» «Нет». «Не давали ли вы кому-нибудь задание использовать этих людей?» «Нет». «Вы лично были знакомы с Моралесом или Санчесом?» «Нет». «Спасибо», — ровным голосом поблагодарил ее юнкер. «А теперь еще 2-3 вопроса о вечере 12 августа. Была ли Клэр Теннант среди тех, с кем вы вместе ужинали 12 августа?» «Да с какой стати?» — возмутилась Пирс. «Я же вам сказала, что никогда отвечайте «да» или «нет». Не повышая голоса, остановил ее юнкер. «Я повторяю вопрос. Была ли Клэр Теннант в числе тех, с кем вы ужинали вечером 12 августа?» «Нет». «Подавали ли вам на ужин Тетерева?» «Да». «За ужин расплачивались вы лично?» «Да». «Заезжали ли вы с друзьями после ужина к Клэр Теннант?» «Нет». «Встречались ли вы с Клэр Теннант наедине?» «Нет». «Вы правдиво отвечали на все мои вопросы?» «Да». Юнкер выключил детектор и встал. «Благодарю вас, миссис Пирс, за то, что вы терпеливо выдержали всю эту процедуру». Пирс словно не слышала его. «Миссис Пирс, мы закончили». «Как, уже все?» Пирс казалась удивленной. «Все», — подтвердил юнкер и нагнулся к ней, чтобы ослабить манжету тонометра. «Еще раз благодарю вас за то, что вы уделили нам столько времени». «Ну и как я отвечала?» «Мне потребуется время, чтобы еще раз внимательно просмотреть записи», — объяснил ей юнкер, снимая манжету с ее руки. «Завтра или послезавтра мистер Липпенкот известит вас о результатах». Юнкер снял с Пирс черные трубки, она поднялась с кресла и, подойдя к зеркалу, сквозь которое Фицпатрик и Липпинкот наблюдали за ходом испытания, принялась надевать шляпу. «Могу ли я предложить вам чего-нибудь выпить? Большое спасибо, но, если вы не возражаете, я, пожалуй, пойду». Пирс сладко улыбнулась и взяла со стола сумочку и перчатки. Проводив Пирс до лифта, юнкер вернулся к своим гостям. В руках у него были три бумажных стаканчика с кофе. Вручив по стаканчику Липпинкоту и Фицпатрику, юнкер тяжело опустился в кресло и начал расстегивать жилет. — Ну что? — спросил Липпинкот. Юнкер хрустнул пальцами. «Прежде чем прийти к окончательному выводу, нужно еще раз просмотреть все это». И он кивком указал на ворох бумажной ленты, которые они могли видеть сквозь прозрачное зеркало. «Не очень-то похоже, что она говорила правду. Только правду и ничего, кроме правды. С самого начала и до самого конца».